Поскольку я человек сугубо сухопутный, мне необходимо было выслушать мнение моряков. Еще сидя в тюрьме, я наметил три варианта, как задержать фрегат. Первый — взорвать крюит-камеру, где хранится порох для орудий. Но для этого надо было проникнуть на фрегат, что уже непросто. К тому же у артиллерийских погребов наверняка стоит вооруженная охрана. Этот план отбросили сразу. Вторым вариантом было привязать под водой канатом перо руля к кнехту на пирсе. На мой взгляд, вариант был хорош, но моряки его отвергли. Фрегат, как и любое парусное судно, отходит от стенки медленно. Инерция судна мала, руль вряд ли сломается. Балка очень толстая, к тому же из дуба. Канат просто перерубят. Это вызовет задержку, ну, всего на несколько минут. Такой вариант тоже не прошел. У меня оставалась последняя надежда. Я предложил набрать пороха в бочку, на плаву подвести ее под руль и взорвать. Порох для двух маленьких пушечек был, бочки на причале тоже. Дело оставалось за запалом. Не так-то просто его поджечь, находясь в воде. Спичек или зажигалок ведь не было. Вдруг мелькнула мысль. А пистолет? Ведь его замок при выстреле высекает сноп искр. Если пистолеты разрядить, высыпав из ствола порох, и просто щелкнуть курком, как бы в холостую, можно поджечь запал. Все это я изложил своим товарищам по несчастью. После некоторого молчания и раздумья план был признан реальным. Я взялся разряжать пистолеты, решив один оставить себе, второй отдать другому человеку. Федор отказался сразу, плавать не умел. Ануфрий молча кивнул головой. Купец и Федор ушли за бочкой с порохом. Теперь надо было сделать запалы. На всякий случай два. Не ровен час, один намокнет в воде. Я скатал трубочки из бумаги, туго набил их порохом, который высыпал из пистолетных стволов. Получилось что-то вроде китайских шутих. Мы с Ануфрием обговорили, что и кто делает. Я показал, что надо сделать, если я по каким-либо причинам не смогу поджечь фитиль. Федор с Григорием принесли бочонок с порохом. Мы аккуратно проковыряли небольшую дырочку с торца, заткнув ее деревянной пробкой. Запалы замотали в кусочки кожи, положили себе на головы и натянули шапки. Хоть какая-то защита от воды. За пояс сунули по пистолету и обмотались веревками. Федор с Григорием подтащили к борту почку. Мы с Ануфрием по веревочному трапу тихонько опустились в воду, чтобы не было всплеска, и нам на веревке опустили бочку. Вода сразу обожгла холодом. Кажется, тепло из тела ушло мгновенно. Мы с Ануфрием, подталкивая бочку с порохом, поплыли к фрегату. Освещение на пирсе было очень слабым. Кое-где горели факелы, до утра постояли часовые, рядом с которыми горел огонь. Корма фрегата оставалась в темноте. То, что нам нужно. Молча подплыли. Кое-как отмотали веревки с поясов и принайтовали бочку к перу руля с кормовой стороны. Бочка оказалась наполовину в воде. Если повезет, взрыв может не только оторвать руль, но и повредить обшивку на корме. Это было бы сверхпрограммы. Тогда шведам будет не до погони, придется спасать свой фрегат. Мы сняли шапки и, стуча зубами от холода, достали запалы, воткнули в отверстие бочки. Когда я делал запалы для самодельных бомбочек при коломенской схватке, горели они около 8 секунд. Сейчас запалы были в 2 раза длиннее, но сколько они будут гореть, неизвестно. Если 15-20 секунд, то доплыть до своей шхуны мы не успеем. Нас просто оглушит взрывом и выбросит на берег, как рыбу. Я прошептал Ануфрию. Как только подожжем фитили, выбираемся на пирс и бегом к шхуне. Он уже и не понял. А часовые? Панику уже поднимут. Да и черт с ними, все равно взрыв будет, и паники хватит и без нас. Мы вытащили пистолеты и, поднеся замки к запалам, спустили курки. В Ануфри это получилось удачней. Его запал сразу задымил, а мне пришлось щелкнуть курком еще раз. Вот и мой запал задымился. Мы как можно быстрее доплыли до пирса и по деревянным перекладинам, как по лестнице, взобрались на пирс. Дружно, как спортсмены на старте, рванули к шхуне, только пятки застучали по доскам. Часовые не сразу поняли, в чем дело. Начали кричать по-шведски, что-то угрожающее. Мы, не обращая внимания на крики, летели к своему судну. Трап наш уже убрали, команда сидела на веслах, ожидая нашего возвращения. С разбегу, оттолкнувшись от причала, мы прыгнули, зацепившись руками за борта. Нас моментально подхватили чьи-то сильные руки и втянули на палубу. Капитан крикнул: «Взяли!» Весла правого борта дружно оттолкнулись от причала. Мы стали отходить от причальной стенки. Сердце в груди после сумасшедшего бега оглушительно стучало. С одежды текли потоки воды. Никого не надо было подгонять. Гребцы работали как на гонках. С каждым мгновением и взмахом весел удаляя нас от причала. По причалу в нашу сторону бежал часовой, на ходу срывая с плеча мушкет. И в это время раздался взрыв. Под кормой фрегата гулко ухнуло. Поднялся столб воды, корабль подбросило, и он ударился кормой о причал. Факелы потухли, и в кромешной темноте было слышно, как вода с ревом врывается в утробу судна. Слышались крики раненых, поднялась паника. Теперь можно было не бояться преследования. Правда, во время взрыва нас тоже хорошо тряхнуло, положив на левый борт. Однако шхуна быстро выпрямилась, и купец распорядился поднять паруса. С суши дул ветер, и мы быстро удалялись от негостеприимного берега, радуясь удачному побегу. На причале зажглись факелы, были видны бегающие люди. В нашу сторону из береговой крепости раздалось несколько пушечных выстрелов, но нас укрывала темнота. Я отправился в свою каюту, надо было переодеться в сухую одежду. Когда я вышел из каюты, купец открывал на палубе бочонок с вином. Рядом стояла вся команда. Лишь один рулевой с тоской поглядывал в нашу сторону. Выбили дно бочонка, здоровенным ковшом зачерпнули вина, что купец вез в Новгород на продажу, и протянули мне. — Пей, лекарь, сегодня ты герой и освободитель, славься! Ко мне поближе из круга команды вытолкнули Федора и Ануфрия. «Налить им по полной за освобождение!» Далее ковш с вином вошел всю команду. Люди были возбуждены. Радость свободы била им в головы, заставляя терять осторожность. Я подошел к купцу. «Выдели человек 5 из команды, пусть не пьют. Впереди полночи хода в шведских водах. Если нас поймают, повесят на реях, как врагов». Купец лишь отмахнулся. Тогда я взял под руки Федора и Ануфрия, отвел их к борту. «Ребята, не пейте больше. Трезвый один рулевой. Мы в чужих водах. Случится чего, все сгибнем». Мужики переглянулись. И выпить с товарищами им явно хотелось. И меня слушать жизнь заставила. Ведь пока все, что я делал, было правильным. «Хорошо, пить больше не будем, пока в свои воды не войдем».